Глава 7. Андрей. Что ни говори, но в экстремальных ситуациях мозг начинает работать в 100 раз лучше. Мало того, что до попадания в критическую ситуацию я даже не думал об умении иллюзия 5-го уровня, которое мне давал браслет, так я еще и не обратил внимания на эксперименты Веты, считая их относительно полезными. Да, то, что она создавала наши копии и даже умудрялась их двигать, смотрелось прикольно. Вот только один удар, и враг уже знал, что это всего лишь иллюзия. В некоторых ситуациях это неплохо нам помогало, но в целом не особо полезное умение. Но так я думал раньше, до того, как осознал всю глубину своей тупости. А ведь кто мне мешал тщательнее осмыслить то, что видел, и на основе этого создать действительно полезные иллюзии? Наверное, все от того, что я размышлял на той же волне, что и Вета. То есть однобоко, забыв напрочь о целом списке полезных свойств иллюзии. Зачем создавать подобие кого-то, если можно создать подобие чего-то? Например, стены или деревья, или кустарники, через которые я буду видеть, а враг нет. Но все это меркнет перед возможностями создания иллюзий на самом себе. Вот как я такой элементарной вещи не понял? Почему не осознал всего потенциала? М-да... Удивительная близорукость. С другой стороны, когда оказался в безвыходной ситуации, сразу увидел весь спектр возможностей магии иллюзий. И начал я, естественно, с себя. Именно изменение своего внешнего вида и подарило мне возможность избежать всех патрулей и поисковых групп эльфов и гномов. Всего-то и надо было просто изобразить из себя дерево или куст. В итоге меня просто никто не видел. Конечно, приходилось прятать свои следы, дабы меня не выследили, но с моей наблюдательностью это было несложно. Особенно после того, как я взял вторичную характеристику «Тихий шаг». Как оказалось, эта характеристика очень даже полезна при движении по лесу. Благодаря иллюзии «Тихому шагу» с наблюдательностью, я смог не только проскочить мимо врага, но и с относительным комфортом устроиться на вершине одной из гор. Отсюда открывался вид на весь лес, в котором мы вели бой, на речку, и можно было рассмотреть три военных лагеря темных эльфов и гномов. Даже дорогу к обелиску можно было приблизительно оценить. Собственно, именно к нему я и собирался направиться сразу же, как успокоятся наши противники. Сейчас же они усиленно рыскали по лесу и проверяли русло реки в поисках меня. Зато было время разобраться со всем тем ворохом новой информации, которая свалилась на мою бедную голову. Начать стоило с того, откуда у меня появились новые очки вторичных характеристик. Во время моего экстремального путешествия по лесу времени особо не было задумываться над этим вопросом. Тогда я воспринял эти 10 очков как манну небесную, но сейчас стоило подойти к этому подарку повнимательнее. Так что, расположившись на краю небольшой пещерки в горе и с помощью иллюзии изменив свой вид на самый обычный кустарник, такой же, как и рядом, я смотрел вниз и анализировал то, что получил. Итак, теперь мне стало понятно, почему другие расы так сильно ненавидели людей, ну и почему люди стремились уничтожить любого представителя разумных жителей этого виртуального мира. Все дело в новой строчке, которая появилась в моих статах в разделе «Достижения игрока». Раньше она пустовала, а вот сейчас там значилась примечательная строчка «Убийца темных эльфов, второй уровень. Два эльфа, два уровня». Первый уровень дал мне 5 свободных очков во вторичных характеристиках, и второй еще 5. Но на этом еще не конец. Я же, как умный человек, запросил информацию у системы и, как ни странно, но получил ответ. Если вкратце, то получалось следующее. Данное достижение давалось за убийство представителя той или иной расы. То есть, если я убью гнома, то у меня появится еще одно достижение – убийца гномов. А ведь еще есть светлые эльфы и, возможно, еще кто-то. И уровень этих достижений разный, а вот бонусы одинаковые. Каждый уровень давал плюс 5 свободных очков в дополнительные характеристики. Но дальше еще круче. Каждый 10-й уровень дополнительно выдавал свободное очко умений. Жесть просто. Если об этом узнают другие игроки, то они сами побегут искать эльфов и гномов для полного их истребления. Ведь это, по сути, самая крутая прокачка из всех возможных. Конечно, с другими расами все не так просто. Во-первых, за них не давалось опыта. Совсем. Во-вторых, с них не было привычного нам лута. Хочешь что-то забрать, то снимай ручками. Более того, труп пропадал только через 10 суток, а не как у нас через сутки. Почему так, непонятно. На этот вопрос система решила не отвечать. Ладно, вернемся к повышению уровня данного достижения, ибо схема получения уровня была, мягко говоря, странной. Система сама решала, сколько уровней ты заслужил при убийстве эльфа или гнома. Точнее, на основании силы убитого и его возможностей она присуждала некое количество очков, скажем так, опыта за это самое убийство, а после выдавала уровень или не выдавала. Решала опять-таки система. Я даже не мог узнать, какое примерное количество очков за убийство того или иного представителя другой расы можно получить. Вот я убил двух эльфов в воде, и система решила, что я достоин второго уровня. Почему так? Из-за чего? Как ведется подсчет? На все это ответа нет. Есть только общее понятие, и все. Мол, убивай эльфов, гномов и других, а после получишь уровень. К тому же еще была зависимость от того, сам игрок убил противника, или же кто-то ему помог. Причем не так, как с мобами, когда нужно просто находиться рядом, а как в реальности. То есть тот, кто дерется, тот и получит достижение. Более того, если кто-то из людей бросит в моего противника камнем, то я получу меньше очков, а тот, кто кинул камень, не получит ничего. Ибо все рассчитывалось только относительно того, кто нанес смертельный удар. Получалось, что если я, допустим, буду сражаться с эльфом, и вот когда уже почти убью его, а в него влетит стрела моего соратника и добьет его, то не получим очки ни я, ни он. Но если он до этого тоже наносил урон, то он очки получит, а уже я – нет. Опять-таки, если система решит, что он достоин получить очки, а то ведь может вынести решение, что недостоин и точка. Идиотская система, как ни посмотри, но выбора-то у нас нет. И, кстати говоря, если эльф перед моим смертельным ударом убьет себя сам, то я тоже ничего не получу. М-да, система в этом случае смогла сама себя превзойти. Столько ограничений и условностей, что просто капец какой-то. Но с другой стороны, бонусы тоже не слабые. Достаточно посчитать, насколько сильно можно вырасти по силе, получив по 20 уровней достижения от всего трех известных рас – гномов, эльфов и темных эльфов. Плюс 6 умений, да еще и плюс 3 сотни очков в доп. Характеристике. Конечно, получить их не так уж и просто, да и убивать разумных не очень-то хочется, но если они сами делают из себя врагов, то почему я должен их жалеть? Да, возможно, наши предшественники очень плохо обошлись с ними, но мы-то тут при чем? Можно же было выйти на переговоры и попробовать договориться. Но нет, они сразу напали, и более того, возможно, часть моего отряда погибла от их клинков. Так с какой стати я должен церемониться? Если они хотят войну, то они ее получат. Вот только сначала мне нужен уровень, причем не меньше 200-го. И да, я знаю, где смогу получить такой смертельный прогресс. Собственно, у меня и выхода другого нет. Или я иду к обелиску и верю в то, что возле каждого из них есть адаптивный данж, или же убегаю, поджав хвост. Других вариантов я не видел. На данный момент я не мог сражаться на равных против такого сильного противника. Для понимания, из всего нашего отряда только я смог убить хоть кого-то, и то чудом. Остальные только ранили наших врагов. Я прекрасно видел, как лечили целый десяток гномов, получивших ранения от стрел Веты. И это были лишь те, кого я успел заметить. А ведь пока я взбирался на эту гору, прошло приличное количество времени. Часа 2, так точно. Конечно, уровней у эльфов и гномов не было, но судя по тому, что я ощущал, когда дрался, то их примерный уровень 150+. Вдобавок, из-за того, что умения почему-то на них нормально не работали, то все становилось намного сложнее. Проанализировав весь бой, а также то, что я заметил краем зрения в стороне, где сражался основной отряд, то вывел следующее. Эльфы с гномами получали урон, как в реальности. То есть, если ты попал врагу в руку, то это ранение и все. Даже если ты нанесешь урон по той же руке еще сотню раз, то от этого враг не умрет. Точнее, возможно, умрет от боли и кровопотери, но это если он ощущает боль и не перевязал руку. С другой стороны, верен и другой вывод. Если попасть в голову или сердце, то, скорее всего, противник сразу же погибнет. То есть урон в жизненно важные органы приведет к смерти врага. Конечно, это пока только теория, но думаю, что она недалека от истины. Жаль, что по этому поводу система не хотела давать консультаций. Так что приходилось рассчитывать только на свои мозги. Причем натолкнуло меня на данный вывод умение Алены. Ее волна огня прошлась по гномам, но подействовала как самый обычный огонь. То есть сожгла волосы, кое-кому подожгла одежду, да и, собственно, все. А все потому, что волна двигалась слишком быстро, да и сами гномы старались сразу же выпрыгивать из огня. То же самое относилось и к стрелам Веты. Та же ее стрела-молния била током, но не смертельно. То есть эльф получал разряд и, полежав немного, приходил в себя. Да и со стрелой холода было то же самое. Конечно, она замораживала часть тела, но враг сразу же разбивал лед, а на замерзшую конечность воздействовал либо магией, либо еще чем-то. То есть тоже не смертельный урон. Вот если бы она стреляла в голову, то да. Думаю, такое попадание 100% заканчивалось бы смертью. Если мои выводы правильны, то получается идеальный способ уничтожения врага – это различные яды и… да, газ. Куда же без него? Вот я и получил ответ, почему огромный город под землей, или точнее страна, полностью пуста. Точнее, я и раньше думал об этом, но сейчас просто уверен в этом. На мгновение даже стало любопытно, а как система считала убитых газом? Кому очки давала? Тому, кто открутил вентиль, или тому, кто придумал газ? Или наши предшественники были более предусмотрительные кадры? Например, газ был не ядовитым, а усыпляющим. Сомневаюсь, что тут кто-то играл в благородство, типа спящего убивать нехорошо. Так что вполне рабочая система. Более того, без каких-либо косяков. Один удар, один труп. И главное, ноль потерь со стороны людей. Вот только все это не помогло людям, и это пугало. Если наши предшественники, которые на секундочку большей частью погибли во время сразу двух мировых войн и еще целой кучи мелких, все же 20 век был очень богат на различные военные конфликты. Так вот, если такие опытные в военном деле кадры в итоге проиграли войну эльфам и гномам, то значит, либо наших задавили массой, либо у наших противников есть что-то такое, что очень серьезно влияет на исход войны. Два из возможных вариантов я уже ощутил на себе. Первый – это неизвестная мне магия, что смогла вывести из строя артефакт связи и каким-то образом исключить меня из моего же клана. Последнее и вовсе обескураживало. Это что получалось, что они каким-то образом могут влиять на систему? По-другому объяснить свой выход из клана я не могу. Хотя был у меня еще один вариант. Очень странный, но все же. Что если магия наших врагов как бы создает закрытую зону, в которой все, кто туда попал из игроков, считаются погибшими? Это, как по мне, полностью поясняло ситуацию. Да и артефакт связи мог выйти из строя по той же причине. Система засчитала мою смерть, и артефакт сломался, а я сам вылетел из клана. Бред, конечно, но все же в этом мире может быть все что угодно. Второй вариант – это магия разума. Пока я взбирался на гору, то раз пять замечал сообщение системы о заблокированном воздействии на мое сознание. С учетом того, что меня никто не видел и за мной никто не гнался, то получалось, что били магией разума по площади. И вот это уже серьезно. Ведь без защиты никто не сможет выдержать подобного удара. Собственно, наш отряд прекрасный тому пример. Как минимум пара человек из наших попали в плен. А что будет, если ударить подобной магией по всей нашей армии или городу? Сколько останется стоять на ногах? И более того, через какой промежуток времени придут в себя те, кто пострадал? И придут ли? Вот мне и ответ на давний вопрос. Я-то думал, зачем нужна пассивка на ментальную защиту? Вот вам и ответ. Еще у меня возникал вопрос. А зачем кого-то из нашего отряда взяли в плен? На первый взгляд логично предположить, что это сделали для добычи информации о том, как мы сюда попали и каковы силы людей. Вот только если подумать, то частично ответы уже есть. Да и каким образом можно удержать кого-то из наших в плену? Ведь для того, чтобы кто-то из игроков не мог сбежать, нужно каким-то образом заблокировать не только умение игрока, но и магазин с ауком. Возможно ли подобное? Нет. В данном случае ответ системы был более чем четким. Заблокировать магазин, умение и аук невозможно. Тогда что получается? Непонятно. Нужно подумать. Итак, на наш отряд напали из засады. Значит, как минимум, они знали о том, что со стороны гор могут прийти игроки. Более того, возможно, у них есть инструменты, позволяющие засечь приближение подобных отрядов. Но если они способны на такое, то почему до сих пор не поймали меня? Непонятно. Кроме того, если я правильно оценивал ситуацию, то убежал не только я. Начнем с того, что взрывы в горе я ощутил еще когда выбрался на берег. Взорвать артефакты мог только кто-то из наших. Значит, какая-то часть отряда смогла отступить в пещеры. К тому же эльфы очень активно прочесывали лес, а значит, кто-то смог скрыться от них в этом самом лесу. Неизвестно кто и сколько, но если строить предположения, то на подобное способны только несколько человек из нашего отряда. Джан, Мэрит, Ли и Вета. Скорее всего, кто-то из них смог уйти от погони в лесу. У остальных вряд ли получилось бы. Даже я без иллюзий долго бы в лесу не выжил. Отсюда следует, что, скорее всего, о том, что мы приближаемся к обелиску, враг узнал еще, когда мы были под землей. На ум приходил только один вариант. Тот самый лисенок, которого нашли девушки. Уж очень подозрительно вовремя для наших врагов появился этот фамильяр. Вот только что, если бы мы его просто убили? Как-то сомнительно полагаться на зверька в подобных условиях. Значит, возможно, были еще какие-то сигнальные контуры, которых мы не заметили. И очень может быть, что это летучие мыши. Их там много, и мы давно перестали обращать на них внимание. И может быть, очень зря. Хотя и простую сигнальную магию нельзя отбрасывать в сторону. Ладно, об этом можно подумать потом. Возвращаемся к пленным. Сколько народу оказалось в плену, я не знаю. Видел как минимум два отряда, среди которых предположительно находились пленные. Может, конечно, я ошибаюсь, но кого еще могли перемещать в тяжелой металлической клетке с серьезной охраной со всех сторон? Как мне кажется, это все же кто-то из наших. А значит, нужно проверить и освободить. Точнее, сначала проверить мои предположения, а потом отправиться в данж, пройти его и только потом вернуться за пленными. Если не убили сейчас, то есть шанс, что не убьют и потом. К сожалению, я мог только надеяться на это. И все же, зачем брать в плен кого-то из нас? Этот вопрос очень важен. Ведь если я смогу понять причину, то смогу точно прикинуть, сколько у меня осталось времени, если оно вообще есть. Пытки я отметал в сторону. Конечно, есть вариант, что я не прав, и враги решат испытать судьбу, но что-то плохо верилось в это. Все же у них уже есть опыт войны с подобными нам, а значит, они должны понимать, что применить умение – дело нехитрое, как и освободиться от любых пут, а также нацепить снаряжение. К тому же, не зная, какие именно умения есть у того, кого они захватили, то пытки и вовсе выглядели глупо и неразумно. И это я еще молчу обо всех эликсирах, которые можно пить даже со связанными руками. Например, можно купить и выпить самый настоящий яд, то есть покончить самоубийством. Понятно, что не каждый сможет решиться на подобное, но когда тебе угрожают пытками или еще чем-то пострашнее, то страх может подтолкнуть и на более отчаянные решения. Был у меня еще один вариант, и он мне очень сильно не нравился. Это магия разума. Что, если воздействовать на разум, как, допустим, на нас с Ветой влиял один из монстров в данже? Если с помощью подобного можно влиять на разумного, то, значит, в теории можно сломать его волю, превратить в послушного раба, а после использовать его для своих целей. И вот тут как раз было очень много вариантов, каким образом можно использовать игрока. Начиная от банальной диверсии в одном из городов людей и заканчивая походом к обелиску с вопросами, которые важны для наших врагов. К тому же еще можно скупиться на ауке или в магазине. Если у эльфов и гномов нет подобного функционала, то почему бы и нет? А ведь можно еще водить этого пленного вместе с собой во время зачистки локации от монстров, и тот автоматически будет получать опыт и игровые деньги. Так что как ни посмотри, но способов использовать подобного игрока со сломанным разумом очень много. Но во всем этом было одно «но». Что если игрок не сломается, а только притворится сломленным? Конечно, это нелегко, и далеко не каждый сможет, но хватит и одного с подобной силой воли. Такой притворщик сможет доставить кучу неприятностей врагам, да и банально достигнув обелиска, послать своих пленителей на три буквы и свалить подальше. Очень большой риск получается. И тут надо еще понимать простую вещь. До этого местные имели дело с теми, кто мог пройти намного более жуткие испытания. Тот, кто пережил гестапо и концлагеря, вряд ли испугается каких-то там внушений или влияния на разум. А ведь игрок с подобным опытом мог не только притворяться сломленным рабом, но и очень долго его изображать, пока не получит высокий уровень, а после не перебьет всех своих хозяев. Если исходить из подобного предположения, то только полный идиот решит использовать пленных подобным образом. Не стоит результат риска. Значит, возможен какой-то другой вариант использования игроков. Причем все очень похоже на то, что пленные очень нужны местным. Но зачем? Да. Что-то больше никаких мыслей и предположений у меня нет. Хотя есть еще одно. Правда, это лишь намек на вариант использования пленных. И причем без единого подтверждающего факта. Но это же фэнтезийный мир, а значит, возможно и такое. Может ли тут существовать ритуальная магия с жертвоприношением? И что, если игроки нужны именно для жертвы? В теории подобные ритуалы всегда были одной из самых сильнейших магий в любых легендах и книгах. Может, именно это является главным оружием против нас? Неким аналогом атомной бомбы, например? И если для такого уровня магии нужны жертвы, то понятно стремление захватить в плен игроков. Все же пускать под нож или на алтарь своих сородичей не захочет никто. А вот пленных – другое дело. К тому же в этом случае можно держать игроков все время без сознания, а значит, избежать никто не сможет. Вариант звучал логично, но тогда нелогичны действия противника. Если нужны пленные в больших количествах, то почему не снарядить разведотряды? Почему враги ждут весны? Надеются, что возле обелиска смогут перехватить нужное количество пленных? Как по мне, глупая идея с любой стороны. Охранять обелиск – дело правильное для них. Но вот рассчитывать на то, что сюда толпами побегут люди – глупо. Назвать же идиотами тех, кто так грамотно устроил засаду на наш отряд, нельзя. Мы только что чудом не попали в плен все, хотя это чудо называется «стопроцентная защита моего разума». Они хотели вырубить первым меня, но не смогли, а после еще пытались несколько раз, пока не решились применить массовый удар. Так что же получается? А ничего. Теории у меня есть, но ни одну из них нельзя назвать верной. Они все возможны, но у всех есть свои минусы. Значит, пока просто действуем и надеемся на то, что Вета не в плену. А то я вряд ли смогу уйти в данж, если увижу ее в лагере врага. Разумом я понимал, что с моим текущим уровнем глупо пытаться спасти девушку, но физически не мог ничего с собой поделать. Бороться с этой стороной своих чувств бесполезно. Но можно частично обмануть самого себя. То есть проверить только один лагерь врага. В таком случае шанс попасть именно на Вету минимальный. К тому же я все-таки верю в то, что у нее хватило ловкости и скорости убежать. Вот только у нее нет защиты от магии разума, а я как последний дурак не бросил на нее защиту. Просто даже не подумал об этом. М-да, как-то много я глупых поступков совершил за последнее время. И это я еще о своем главном проколе старался не думать. Вот кто нам мешал обосноваться у входа в пещеру, а вперед послать только разведку? Зачем было рисковать всем отрядом? По-хорошему, нужно было мне кинуть защиту на разум Джана, и он бы спокойно разведал все, а после смог бы вернуться, даже если бы попал в засаду. С его скоростью и реакцией это не проблема. К тому же отсутствие мобов как бы намекало на глобальные проблемы. Но нет. Мы поперлись всем отрядом, как самые последние нубы. Хотя в данном случае у нас было всего два главных дурака. Я и Франсуа. Тоже мне командиры доморощенные. Расслабились в подземелье, и вот результат. Еще и этот мелкий зверек отвлек все внимание. Я больше думал о том, кто он такой и почему появился в такой момент, а не о том, что происходит вокруг меня здесь и сейчас. Конечно, можно оправдать себя тем, что после драки все умные, но это такое себе оправдание, которое годится только для неопытных командиров. Если взялся командовать, то будь добр наперед продумывать не только свои шаги, но и действия врага. Не можешь – не берись вести за собой людей. Как когда-то говорил один мой друг по игре, если командир приказал и отряд не исполнил приказ или исполнил неправильно, то виноват отряд. А вот если все выполнили приказ, но в итоге проиграли, то виноват командир целиком и полностью. В данном случае виноваты я и Франсуа. Мы командовали, значит, нам и отвечать. Ребята выполнили все как нужно. Разложив по полочкам все свои ошибки и выводы, я перешел к вопросу о том, что делать дальше. Общий план был такой. Пробраться в 5 часов утра в лагерь врага и узнать, что несли в тех клетках. А после отправиться в данж, если я окажусь прав и в них пленные. Конечно, лезть в логово врага не очень мудрое решение, но другого нет. Если есть пленные, то нужно их спасать, и это не обсуждается. А вот если я не прав, и в тех клетках не было пленных, то и рисковать, отправляясь к обелиску, нельзя. Нужно тогда на максимальной скорости бежать в бастион и доставить столь важную информацию народу. Еще был вариант поиска тех, кто смог скрыться в лесу, но этот вариант я отбросил сразу. Если эльфы не смогли их найти, то уж я тем более не смогу. Бродить же по этим лесам можно до бесконечности. Я ведь не знаю, куда отправятся те, кто сбежал. Скорее всего, они, конечно, могут попробовать достичь следующего спуска в подземный город, но что-то мне подсказывало, что и эти выходы из страны гномов тоже могут находиться под наблюдением. А еще я не понимал, почему гномы не стали организовывать засаду под землей. Что им мешало? Или кто? М-да, очередной вопрос без ответа. Впрочем, на размышления у меня была куча времени. До утра еще далеко, так что можно и подумать над различными вариантами.